здесь долго, несколько лет. И он заехал только сказать ей привет. Сказать, что несколько дней он думал только о ней, что места не находил и, наконец, отменил все дела и все важные встречи. И обнял теплой рукой ее дрожащие плечи, дрожащие плечи, дрожащие плечи. А за окном горели фонари, он все стучался в дом, отвори, отвори. А за окном фонари догорели, краски медленно стекали с листа. Они не виделись долго, несколько лет. И он заехал только сказать ей привет. Он не спросил ничего, как ей жилось без него. И правда ли, что она все это время одна? Не ожидал, что так холодно встретит она его, но она ничего не ответит. Ничего не ответит. Ничего не ответит. А за окном горели фонари, он все стучался в дом, отвори, отвори. А за окном фонари догорели, краски медленно стекали с листа. Аквариум. Краски медленно стекали с листа. Аквариум.